Глава 10. Она сидела на своей кровати, прямо напротив меня. Я видела ее вот как вас сейчас. Я в который уже раз твердила одно и то же моим подругам, Кристине и Вале, сидя в их мастерской за столом и глотая ледяной обжигающий виски. Только не подумайте, что я сошла с ума. Нет, это просто такие игры разума. Хотя почему разума? Может, как раз безумие? Понимаю, все это выглядит странно, ведь я осознаю, что она умерла, что ее нет в живых, но почему-то она не уходит из квартиры, попадается мне то тут, то там. Но когда я беру себя в руки и убеждаюсь, что дома одна, мне все равно кажется, что она где-то рядом, наблюдает за мной. «Выпей еще», — Кристина подлила мне виски в хрустальный бокал. «Вот увидишь». Сейчас тебя отпустят. Это всегда так. Беда не проходит бесследно. Где-то да коснется, обожжет, ранит. Не люблю говорить банальности, но ты же и сама понимаешь, что время все вылечит. Больше того, все то, что раньше причиняло тебе боль, я имею в виду ваши отношения с сестрой, твои обиды, все это станет перевертышем. Это как? Я сделала еще один большой глоток, и слезы выступили на глазах. Какой же крепкий этот виски! Постепенно все плохое вытеснится, уступив место хорошим воспоминаниям. Так уж устроена наша память. Тебе нужно просто пережить это тяжелое время, стиснуть зубы и вытерпеть. Ну и учиться уже жить без сестры. Мне кажется, я догадываюсь, о чем ты мне сейчас говоришь, Кристина. Хочешь сказать, что теперь, когда сестры нет, мне не следует бывать здесь так часто? Да, вы устали от меня, я надоела вам. «Катя!» — воскликнула потрясённая ее словами Валя. «Ну что ты такое говоришь?» «Получается, что я осталась совсем одна. Сестра умерла, а вы...» Я не помню, что еще я говорила, точнее, кричала. Помню только, как в перерыве между волнами моего отчаяния я вдруг услышала голос Кристины. «У нее истерика», после чего она встала и со всего размаху влепила мне звонкую пощечину. У меня чуть голова не оторвалась от такого удара. «Вот так, моя милая». Я впервые за все время увидела, что и она может быть неспокойна. Я видела, как после этой пощечины у нее задрожали руки, а лицо начало покрываться красными пятнами. Да уж, пощечина действительно привела меня в чувство, и жгучий стыд за мое поведение накрыл меня с головой. Как я могла за несколько секунд уничтожить все то доброе и искреннее, что получала в этом доме? Как я могла обычные слова поддержки, когда Кристина сказала, что мне надо учиться жить без сестры, принять за ее желание избавиться от моего присутствия? Почему я, осознав смерть сестры, и испытывая от этого сильнейшее чувство одиночества, не поняла, что нахожусь среди настоящих друзей. Должно быть, это произошло потому, что моя квартира кишела призраками Марины. Я и не то что слышала ее голос, нет, но я как бы представляла себе, что она где-то рядом и разговаривает со мной. И этот феномен я тоже могла объяснить. Моя сестра, физически перестав существовать, еще не выселилась из моей головы, моего сознания. Вот так крепко и глубоко она пустила в меня свои корни. «Кристина, Валя, простите меня». Я засуетилась, засобиралась домой. «И куда это мы?» Кристина поймала мою руку. Моя щека еще горела, словно к ней приложили компресс из горячей марли. Я побоялась, что она ударит меня еще раз, а потому остановилась, вернулась за стол. «Я не знаю, что мне делать и куда идти», — призналась я. «Дома не могу быть. Мне страшно». Вот, наконец-то я нашла точные слова, объясняющие нежелание возвращаться домой. Мне было страшно. Смертельно страшно. «Да понятно, что тебе страшно», — воскликнула Валя. «Это нормально. Такое со многими происходит. И никуда тебе не нужно идти. Оставайся у нас. Следователь приходил, я сказала ему все так, как мы с тобой и договорились, сказала Кристина. Ты правильно сделала, что сразу позвонила мне. В такой ситуации лучше подстраховаться. Одно дело, когда ты говоришь следователю, что была одна дома, и совсем другое, что ты была в гостях. Ночевала там, и у тебя есть целых два свидетеля. Мало она тебе крови при жизни выпила, так чтобы еще и после смерти трепала нервы. «Да ее точно мужик убил!» — вырвалось у меня. «Тот, с кем она уехала и убил. Больше некому». «И кто он такой? Ты хотя бы примерно можешь предположить? Может, она была в кого-то влюблена?» «После того, как я увидел это белье, купленное за бешеные деньги, может, и была влюблена. Но в кого?» «Невозможно даже представить себе, чтобы моя сестра делилась со мной своими сердечными тайнами». «Может, кто-то из ее школы?» «Это надо поговорить с Зоей». «Вот, кстати говоря, Зоя, с тобой, значит, со своей родной сестрой она ничем не делилась и вообще изводила тебя, а с какой-то там Зоей нашла общий язык», — с возмущением сказала Валя. «Кто она такая?» «Она другая», — сказала я, пытаясь подобрать нужные слова. «Ты бы слышала, как эта Зоя разговаривала с Мариной. Как бы это сказать-то? Зоя — сильная натура, понимаете? И вообще трудно себе представить, чтобы моя сестра позволила себе в отношении ее какую-нибудь грубость, упрек. Зоя замужем, у нее двое детей. И хотя с мужем у нее тоже время от времени возникают проблемы, но вы бы слышали, с каким сочувствием моя сестра к ней относилась. Как жалела ее, а если та что-то и рассказывала о себе, то слушала ее, раскрыв рот, ловя каждое слово. Уважала, что ли?» «Да просто у твоей сестры кишка была тонка, чтобы как-то повлиять на подругу», сказала презрительно, сощурив глаза Кристина. «Твердый орешек — это ваша Зоя. И вот поэтому-то она может знать о твоей сестре больше, чем кто-либо. Говорю же, с ней надо поговорить, попытаться выяснить, с кем могла отправиться на пикник Марина». «Может, следователи допросят ее», — предположила я. «Но и я обязательно с ней поговорю. Хотя, с другой стороны, если даже там был роман, и мужчина пригласил ее за город, зачем ему было убивать ее? Смысл?» «Знать бы», — Кристина извлекла из пачки сигарету и затянулась. «Мотивов может быть много. Я постоянно об этом думаю, но ничего подходящего придумать не могу. Наследство? Деньги? Месть? Ненависть?» «Ненависть. Я бы этот мотив поставила на первое место», — буркнула Валя. «Вот увидишь, когда найдут убийцу, выяснится, что ее просто кто-то ненавидел. Вспомни, кого еще твоя сестра могла изводить? Над кем издеваться?» «Надо мной!» — воскликнула я. «Больше-то сестер у нее не было!» «Знаешь что? Ты бы поговорила не только с Зоей, поскольку она была ее подругой, а с кем-нибудь еще в ее школе. Может, ты узнаешь чего-нибудь интересное о своей сестре?» «Легко сказать, поговори. И как это будет выглядеть? Вот приду я в школу, там идут занятия. Войду в учительскую и обращусь к первому попавшемуся преподавателю. Расскажите, мол, мне о моей сестре. Кто мог ее убить и за что?» «Да они все решат, что...» «А что они решат? Что я пришла, чтобы потревожить их муравейник? Или серпентарий? В каждом таком коллективе имеются свои конфликты, свои лидеры, свои девочки или мальчики для битья. Так, во всяком случае, было и в нашем лицее. До тех пор, пока не назначили директором Илью Петровича Воронцова. Илья... Вот уж точно кто мог ненавидеть мою сестру». «Знаете, я поднялась, почувствовав прилив сил. Мне надо съездить к одному человеку. Может быть, он сможет мне помочь?» «Конечно, я слукавила, но чем он может мне помочь? Да и захочет ли он меня видеть? Вопрос. Но говорят же, что ничего в нашей жизни не происходит случайно. И то, что я вспомнила о нем, хотя и старалась забыть все эти 6 месяцев с тех пор, как мы виделись с ним в последний раз, Надо воспринимать как знак, как призыв к действию. Хотя, быть может, мне просто захотелось увидеть человека, при виде которого еще не так давно у меня сильнее стучало сердце, и в животе порхали бабочки. «Поезжай, Катюша!» Кристина, подойдя ко мне, поцеловала меня в щеку. «Давай, милая, действуй. Вечером ждем тебя здесь. Я приготовлю плов».